«Когда наступила смерть?» — спросил его Косушка. «Должно быть, вечером или ночью», — ответил доктор. «А когда стреляли?» — спросил Коньков Кончугу. «Не знай», — невозмутимо ответил тот. «То есть как не знаешь? Где же ты был?» — спросил Косушка с удивлением и даже на Дункая поглядел вопросительно. Дункай только плечами пожал, а Кончуга пыхнул дымом и сказал как бы нехотя. «Вечером на понтовка ходи. Ничего не находил, вот какое дело. Утром приходил сюда, начальник убит». «И выстрела не слыхал?» «Нет, далеко ходи, тайга». «Что за понтовка? Речка или распадок?» — спросил Косушка, раскрывая блокнот с намерением записать ответ Кончуге. Коньков чуть заметно усмехнулся, отворачивая лицо. Дункай глядел с удивлением на Конькова, а Кончуга сунул опять в рот трубочку и задымил. «Вы почему не отвечаете?» — сердито сказал Косушка. «Я все отвечал», — с той же невозмутимостью отозвался Кончуга. Косушка вопросительно поглядел на Дункая. «Что это значит? Его спрашивают, а он и отвечать не хочет». «Понтовка не река и не распадок. Это охота на изюбря с пантами. По-нашему так называется», — извинительно пояснил Семен Хилович. «Ну хорошо», — строго сказал Косушка. «Тогда пусть ответит, где охотился». «Река та тебе», — сказал Кончуга. «Ладно, так и запишем». Косушка сделал запись в блокнот. «А ты когда сюда приехал, Семен Хилович?» — спросил Коньков Дункая. «Утром, когда за мной Кончуга приехал, я тебе позвонил и сразу сюда». «Никого не встретил на реке?» «Нет». Косушка поманил пальцем Конькова. «Давай сходим в палатку Колганова», и, обернувшись, спросил Кончугу, «где его палатка?» «Там», — указал трубочкой на таежный берег Кончуга. «Тело отнесите в вертолет», — приказал Косушка санитарам, «а пулю сохраните». «Хорошо», — ответил доктор. Потом дал сигнал санитарам, те уложили Колганова на носилки и двинулись к вертолету. А следователь с Коньковым поднялись на берег. Палатка стояла под кедром. Ее передние полы были приподняты и привязаны к угловым крепежным веревкам. В палатке еще был натянут из пестрого ситца полог. Косушка приоткрыл его. Там лежал спальный мешок на медвежьей шкуре, а возле надувной подушки валялась кожаная полевая сумка. Сфотографировав и палатку, и все вещи Колганова, Косушка взял сумку и заглянул в нее. Там была сложенная карта, альбом для зарисовок, две толстых тетради в черном переплете, дневники Колганова. И еще лежало несколько блокнотов, исписанных с вложенными в них газетными вырезками. Косушка раскрыл один из блокнотов и прочел вслух. «Речь идет о коренном пересмотре устаревшей точки зрения на лес как на нечто дармовое и бездонное». «Да, а где же его карабин?» — спросил Косушка. «Его лежит под матрац!» — крикнул Кончуга откуда-то сзади. Косушка оглянулся. Дункай с Кончугой остановились возле кедра на почтительном расстоянии от начальства. «Проверим». Косушка откинул матрац. Карабин лежал в изголовье. «Странно», — сказал Косушка. «Ночью вышел из палатки и карабин не взял». «Он, наверное, люди слыхал», — отозвался опять Кончуга. «Зачем брать карабин, если человек на реке?» «Уж больно много ты знаешь», — усмехнулся Косушка. «Наши люди все знают», — невозмутимо ответил Кончуга. «Колганов был храбрый начальник. Все говорят, такое дело». «Ну тогда скажи, кто убил Колганова?» «Плохие люди убили». очень хорошо».